Этот момент был буквально 10 минут назад, а затем спроецировал это состояние на Сергея Станиславовича. В следующие минуты тело преподавателя начало самостоятельно залечивать порезы, выплевывая на пол мельчайшие осколки разбитой стеклянной колбы. А спустя минут 5 он пришел в себя, будучи полностью здоровым. «Метод работает. Что произошло?» – растерянно спросил он. И этим вопросом он заставил меня напрячься. «Это амнезия после произошедшего инцидента или из-за примененного мной навыка? Наверняка Александр Сергеевич не изучил еще все возможные побочные эффекты. Если мы заставляем тело пациента проживать момент благополучия внешнего, что происходит с его воспоминаниями?» Колба взорвалась, осторожно напомнил я, следя за реакцией Сергея Станиславовича. «Точно!» – хлопнул он рукой по лбу. Я тут же выдохнул, дело явно не в примененном мной методе. И я, наверное, потерял сознание. «Да, я оказал вам первую помощь», – кивнул я, решив умолчать о микропорезах на его лице. «Ведь тогда преподаватель закономерно спросит, как я его вылечил, а ни один из моих навыков не должен быть раскрыт». «Спасибо, Николай», – с благодарностью проговорил Сергей Станиславович. «Наверное, проблема как раз-таки в листьях или у терракотка. Я заказывал партию по очень большой скидке для нашей лаборатории, и, кажется, они оказались бракованными». Преподаватель посмотрел на разбросанные по полу листья. «И вызвали взрыв?» – удивился я. «Это вообще возможно?» «Видимо, да», – пожал плечами преподаватель. «В других своих ингредиентах я уверен. А где именно вы заказывали листья или у терракотка?» – уточнил я. «Если они поставляют настолько бракованные партии, надо принять меры, ведь от этих листьев могут пострадать и другие студенты». «Вы правы», — Сергей Станиславович замялся, как будто не хотел мне что-то говорить, но спустя пару мгновений он все-таки решился. «Академия предоставляет бюджет разным кафедрам на закупку необходимого, а сами преподаватели зарабатывают мало, особенно такие, как я. Не нравится мне, куда он клонит. Кажется, сейчас опять окажусь посвященным в какую-нибудь мутную схему». «В каком смысле такие, как вы?» – спросил я. «Целевики», – выдавил из себя Сергей Станиславович. «Такие же, как вы, например. Только раньше наша лекарская академия выдавала целевые направления самостоятельно. То есть поступаешь сюда, а затем обязан отработать здесь же преподавателем. А наш преподаватель по алхимии оказался полным секретов. Я и не знал, что существовали целевые направления в академию. Наверное, это сделали для того, чтобы заполнить преподавательскую нишу, и выдавали эти целевые направления явно обнищавшим аристократичным родом, таким же, как и мой. Иначе родители могли бы позволить себе платное обучение. И к чему вы ведете?» Подтолкнул я его к сути дела. «Да вы и сами, наверное, все поняли», — махнул рукой Сергей Станиславович. «Выделенную часть бюджета я забрал на свои нужды, а в лабораторию закупил препараты по очень большим скидкам. Не все, клянусь, но самые неходовые позиции. Алхимия сейчас мало кому интересна, и я был уверен, что никто и не заметит». Преподаватель неохотно признавался, но особого выбора у него не было. Произошедшее нужно было пояснить, чтобы я не пошел разбираться к начальству Сергея Станиславовича, тогда они бы узнали, куда ушли средства. Для учителя такой расклад гораздо хуже, чем рассказать мне. «Зачем же вы сегодня согласились проводить эти эксперименты, если знали, что препарат некачественный?» — прямо спросил я. «Мы же с вами не собирались употреблять его внутрь», — воскликнул преподаватель. «Лишь кое-что проверить, а я был уверен, что на тестах не скажется качество моего ингредиента». Я покачал головой, не зная, что сказать. «Вы теперь доложите о случившемся в ректорат?» — с тоской в голосе уточнил Сергей Станиславович. «Мне это было не нужно. Уверен, после произошедшего преподаватель заменит препараты на более качественные». «Нет», — твердо ответил я, — «но сама ситуация очень и очень неприятна. Он подверг риску и себя, и меня. А если бы взрыв был больше, или пары оказались бы токсичными, да мало ли что могло произойти. Приношу свои искренние извинения, и я очень надеюсь, что вы захотите и дальше продолжать со мной работу над вашими научными работами». Сергей Станиславович выглядел обреченно, но он явно сделал выводы. «На сегодня точно все», — сказал я. «Здесь все надо тщательно проветрить, да и поздно уже. А в следующий раз я принесу ингредиенты сам, чтобы быть уверенным в их качестве». «Хорошо», — вздохнул Сергей Станиславович. Я отправился в общежитие, по пути размышляя о новой информации. Еще в тот раз, Когда преподаватель упоминал про денежное вознаграждение за подобные научные работы, я заподозрил неладное, а теперь мои догадки только подтвердились. Для Сергея Станиславовича в приоритете деньги, а не научный интерес, как я думал изначально. Но без научного руководителя такие работы я писать не могу. Таковы правила. А значит, мне выгоднее закрыть глаза на некоторые грехи Сергея Станиславовича. Ведь другого преподавателя по алхимии в академии нет. По пути в общежитие я вновь посетил отдел библиотеки для некромантов, чтобы взять новую партию книг. Вечер пятницы был идеальным временем для подобных посещений. Желающих почитать книги не было, и я беспрепятственно взял все, что мне нужно, и отправился спать. Это был первый здоровый восьмичасовой сон за всю эту долгую неделю. Утро субботы выдалось странно шумным. По всей территории академии что-то красили, подметали дорожки и приводили все в порядок, словно объявили какой-то общий субботник, о котором мне ничего не было известно. Казалось, что трудится абсолютно весь обслуживающий персонал нашей академии. Я отправился на завтрак и решил узнать, что происходит, у самого надежного информатора. «Доброе утро!» Поздоровался я с Владимиром. «А что все так суетятся? А то ты не знаешь», вздохнул друг. «Я же говорил тебе про отца, и это ты мне посоветовал поставить в известность руководителя капустника, Сергея Александровича, который тоже успевает быть во всех местах сразу, и преподаватель, и руководитель капустника, и член тайного клуба. Так значит, вся эта подготовка из-за твоего отца», догадался я, и не только. Владимир изобразил вселенскую грусть. «Приедет мой отец, приедет граф Чернов, приедет граф Елисеев. Планируется какое-то великое схождение всех будущих родственников. Ау, тогда удачи, друг», проговорил я. «После выступления у них, скорее всего, будет какой-нибудь совместный ужин. Все-таки между ними заключены договоры о помолвке, ход свадьбы и отложились на несколько лет, и им положено появляться в свете. Графа Елисеева я не видел с момента нашего последнего разговора, а после него он уже успел предпринять еще один шаг, переманить одного из наших продавцов. Будет интересно посмотреть, как он поведет себя при нашей встрече». «Спасибо», — в третий раз вздохнул Владимир. «Я вот теперь весь на нервах. Мало того, что это мое первое выступление, так еще и шумиху такую подняли вокруг этого всего. А ведь капустник — просто юмористический коллектив людей. Мы там для того, чтобы посмеяться, а не чтобы показать графам Санкт-Петербурга какое-то великое представление. Я думаю, все это прекрасно понимают», — успокоил я его. «И за этим и идут. В жизни бывает полезным, когда есть немного юмора. Надеюсь», — кивнул друг. «Ладно, я побежал. У нас весь день расписан на подготовку. В 6 вечера, не забудь». Он подскочил, чуть не опрокинув стол, и тут же умчался. Я спокойно доел и отправился делать привычные рутинные дела. Домашние задания, если точнее. В воскресенье мне снова предстояло заступать в магазине на сутки. И на этот период у меня были большие планы по просмотру всей документации и составлению дальнейшего плана работы алхимического магазина. Уверен, отец уже подготовил все документы, и в ближайшее время я стану его официальным представителем. Много от этого не поменяется, я так и буду продолжать придумывать различные нововведения и организовывать работу. Просто теперь исполнять все я буду самостоятельно, без одобрения отца. Закончив с домашним заданием, я уделил еще час на самостоятельную работу над своим бодрящим алхимическим препаратом. На удивление, много информации об элеутерококке я нашел как раз во взятых накануне книгах патологоанатомов. Оказалось, что некроманты пытались использовать корневище элеутерококка для воскрешения мертвых. Считалось, что бодрящие свойства этого растения может обмануть смерть, и если влить специальный раствор только что умершему человеку в рот, то он вернется к жизни. Такие эксперименты провалились, но читать об этом было довольно интересно. Я нашел и используемые пропорции, и побочные эффекты. Не пожалел, что вчера зашел за новыми книгами в библиотеку. После обеда я решил немного прогуляться, и на этот раз встретил в своем излюбленном сквере Анастасию, которая явно меня поджидала. «Добрый день», — подбежала она ко мне, — «а я вот не знала, встречу вас сегодня здесь или нет. София сказала, что вы часто здесь гуляете, по будням, но удача мне улыбнулась, и сегодня вы тоже здесь. Добрый день», — с трудом я вставил слова в ее непрерывный монолог. «Я тоже очень рад вас видеть. Как самочувствие у вашего отца?» «Так я за это и хотела отблагодарить», — всплеснула руками девушка. Он недоверчив, но все-таки обратился к другим лекарям. И оказалось, что ваш диагноз правильный, и лечение расписано идеально. Он передавал огромное спасибо и спрашивал, чем он может отблагодарить. «Спасибо мне достаточно», — улыбнулся я. «Пусть лечится и следит за своим здоровьем». А повар как? Он тоже сходил к лекарям, и те тоже подтвердили правильность вашего назначенного лечения, ответила Анастасия. И так как у отца было прекрасное настроение, он решил его не увольнять, так что все хорошо закончилось. А вот лекаря личного уволили. Стоило ожидать, задумчиво произнес я, если он перепутал два диагноза, его квалификация довольно сомнительна. Но жалко, давно у нас работал, вздохнула девушка. Теперь вот нового отец ищет. Кстати, вы сегодня идете на капустник, у меня там друг выступает, так что выбора нет, усмехнулся я. Он мне этим капустником все уши прожужжал. Пойдемте вместе, выпалила Анастасия и тут же залилась краской. То есть, я сам хотел вас пригласить, успокоил я девушку. Вы согласитесь пойти со мной? Да, тут же приняла правила игры Анастасия. Встретимся у моего общежития, договорились, улыбнулся я. Ох, так это ведь уже через 2 часа, спохватилась вдруг девушка. До встречи. Она тут же убежала в сторону общежитий, видимо, прихорашиваться. Я еще немного прогулялся по скверу, думая обо всем сразу, а затем тоже отправился в общежитие, переодеться перед капустником. Примерно без 15:06 я подошел к общежитию 6-х курсов. Анастасия уже ждала меня на улице, на этот раз в ярко-голубом платье, более простого фасона. Это и понятно, мы ведь не на званый прием собираемся. Забавно, что она явно не из тех девушек, которые всегда и везде опаздывают. Как раз наоборот, уже 2-й раз это она дожидается меня. Впрочем, сама Анастасия относилась к этому максимально спокойно. Думаю, тут все дело в мужском воспитании. Она рассказывала еще при первых встречах, что ее мать умерла очень рано, и воспитывал ее отец. Отсюда и любовь к фехтованию, и пунктуальность. «Прекрасно выглядите», — сделал я комплимент девушке. «Спасибо», — смущенно ответила она. «Мы отправились в торжественный зал, где сегодня должен был пройти капустник. К приезду графов руководство академии расстаралось. Зал был тщательно украшен, а полы блестели как зеркала. Для почетных гостей экстренно собрали что-то вроде VIP-ложа, и все 3 графа уже сидели там, а кроме них еще и сестры Черновы, а также Максим Елисеев. Последний сидел рядом с Софией и выглядел очень довольным. Мы прошли на обычные места, поближе к сцене. Вообще, зрителей собралось очень много. Повезло, что мы пришли чуть пораньше, потому как вскоре мест уже стало не хватать, словно в театре, а не на студенческой постановке. Наконец, все расселись, и в зале погас свет. На сцене торжественно поднялся занавес, и вышел Сергей Александрович. Сегодня он сам сиял, как свежевымытый пол, и нарядился в классический костюм с галстуком-бабочкой. «Здравствуйте, господа!» – торжественно произнес он в микрофон. «Рады приветствовать вас всех на первом выступлении капустника в этом году». Зрители тут же принялись аплодировать, и Сергею Александровичу пришлось выждать 2 минуты, чтобы продолжить речь. «Все мы старались и надеемся, что вам понравится», – наконец сказал он. «Встречайте первую сценку, которая называется «Спонтанная ария». Он ушел за кулисы, а на сцене началась суета по подготовке реквизита. Был вынесен стол, какие-то склянки, пара стульев. Затем на сцену вышел Владимир, незнакомая девушка с белыми волосами и еще один молодой человек. На последнем были наклеены самодельные усы. «Представьте, если бы алхимия у нас в мире была более продвинутой», проговорил этот парень в микрофон. «Если бы мы лечились зельями, а не обычными алхимическими травяными препаратами. И если бы у этих зелий были разные эффекты, мы вот это представили», продолжил Владимир, «и решили вам показать. Представляем вам урок алхимии в альтернативной истории». Зрители снова стали громко аплодировать, и пришлось снова выждать 2 минуты перед началом сценки. Мой друг явно нервничал, но старался держаться очень даже уверенно. В один момент он поймал взглядом меня, и я подбадривающе ему улыбнулся, а заодно использовал новую технику Константина Евгеньевича и с помощью психологического коридора немного успокоил волнение друга. «Итак, Анна», — обратился парень с наклеенными усами к девушке, — «ваша задача на сегодня — продемонстрировать зелье от обычной простуды. Пожалуйста, не повторяйте прошлых ошибок, когда вы перепутали дозировку, и наш лаборант 3 дня светился в темноте». В зале раздался смех, и несколько людей снова захлопали. «Ну, Сергей Станиславович», — капризно отозвалась девушка, — «я не специально же», и я перед ним извинялась, даже на свидание сходила в качестве искупления своей вины. «И об этом мы с вами еще отдельно поговорим», — строго сказал парень, чем вызвал новую бурю смеха среди зрителей. «Представляю вам свою новую разработку», — гордо произнесла Анна. «Бальзам бодрости излечит любую простуду. Побочных эффектов минимум». «Меня уже настораживает этот минимум», — буркнул актер, играющий Сергея Станиславовича. «Я отметил, что играл он его очень похоже. В «Капустнике» участвовали действительно талантливые ребята. А еще я задумался над тем, возможно ли действительно развить уровень алхимии в нашем мире до таких масштабов. Ведь сейчас она находилась на уровне обычных лекарственных препаратов. Но наука не стоит на месте, и, возможно, когда-нибудь мы научимся разрабатывать целые зелья, к чему всегда стремились все лекари мира. И взятая мной книга для некромантов эту идею только еще раз подтвердила. Кто у нас сегодня доброволец? Тем временем вопрошал актер. А, Владимир, напомните, вы подписали отказ от претензий? Да, отказ от претензий, завещание, все написал, с тяжелым вздохом отозвался со сцены мой друг. Но я же не болею, зачем мне зелье от простуды, от прогулов, заявил актер. На этом моменте и я уже не выдержал и засмеялся вместе со всеми. Настолько идеально подходила моему другу эта комическая роль. Это ради науки, Владимир, заявила со сцены Анна. «Просто выпейте, это же для капустника». Зрители собрались, все ждут, на этих словах девушка обвела рукой весь зал. «Хорошо, ради науки и капустника я это сделаю», собравшись с духом, заявил Владимир. Анна поднесла ему какую-то пробирку с оранжевой жидкостью. Наверное, в качестве реквизита использовали апельсиновый сок. Однако мой друг играл просто великолепно. Прежнее волнение в нем абсолютно не чувствовалось. Он взял пробирку и залпом проглотил содержимое, словно действительно выпил какое-то зелье. «Ну, как ощущения?» Спрятавшись за стул, спросила Анна. «Я чувствую волну внутри», — внезапно пропел Владимир, широко раскинув руки, как оперный певец. «Я не могу перестать петь». «Анна, что это такое?» — испуганно спросил парень, играющий Сергея Станиславовича. «Я просил зелье от простуды, а не для оперной карьеры». Девушка засуетилась, перебирая руками стоявший на столе реквизит. «Но я взяла правильную склянку», — ответила она. «Мой голос рвется в небеса», — продолжал петь Владимир. «Кстати, пел он вполне неплохо. И я бы совсем не удивился, если бы похожая ситуация произошла с ним и в реальной жизни. Это как раз в его стиле, постоянно попадать в какие-то неприятности». Парень с наклеенными усами тем временем тоже подошел к столу и деловито осмотрел пробирки. «Вот оно в чем дело», — воскликнул он. «Вы дали ему не бальзам бодрости, а усилитель харизмы с побочным эффектом оперного голоса. Я готовил это зелье для своего выступления перед ректором. Теперь я тенор, полный красоты», — спел Владимир, обращаясь к зрителям. «Это всего на пару часов», — заявил актер, играющий Сергея Станиславовича. «Зато вы, Владимир, теперь звезда капустника. Верно я говорю?» Зрители снова принялись аплодировать, а кто-то выкрикнул «Еще какая!» «Всегда проверяйте препараты перед их использованием», — добавила Анна. «И поаплодируйте нам», — спел Владимир. Зрительный зал просто взорвался хохотом, хлопками и одобрительными криками. Краем глаза я заметил, что даже граф Маврин, отец Владимира, улыбнулся прошедшей сценке. Занавес на сцене опустился, начались приготовления к следующему выступлению. Дальше показали еще несколько сценок, но Владимир в них уже не участвовал. Затем спели несколько песен, и капустник был завершен. «Ох, я насмеялась на месяц вперед», — поделилась со мной Анастасия. «Очень рада, что пришла, особенно в такой хорошей компании». «Я тоже», — улыбнулся я. «Надо дождаться Владимира и поздравить его с дебютом. Кроме того, правила приличия требуют поздороваться со знакомыми мне людьми. Пойдемте, я вас представлю». Девушка взяла меня под руку, и мы прошли к графам в их вип-ложи. «Доброго вечера, господа», — поклонился я им. «Здравствуйте, София, Мария, Максим. Это моя спутница Анастасия Юсупова. Господин Маврин, поздравляю с дебютом вашего сына». «Спасибо большое, Николай», — кивнул граф Маврин. «Признаться, я и сам не ожидал от него таких талантов. Мы как раз дожидаемся его, чтобы всем вместе отправиться в ресторан, где забронирован большой стол для наших семей», — подчеркнув голосом слово «наших», заявил граф Чернов. «А он, несмотря на наш разговор,

повторил я вопрос. «Светлана заболела», — проговорил граф Панов. «Она отказывается ехать в больницу и требует, чтобы приехали именно вы». Глава 8. «Сегодня мне точно не удастся спокойно подежурить, весь день что-то происходит». «К вашему личному лекарю обращались?» — спросил я. «У нас был семейный хирург, но мы его уволили из-за неподобающего поведения», — ответил граф Панов. «Точно, помню я этого семейного хирурга. До сих пор удивляюсь, что именно хирурга пригласили на роль родового лекаря, обычно на такие должности берут лечебников. А если вспомнить, как он тогда явился ко мне на осмотр пьяный, все окончательно становится на свои места. На что конкретно она жалуется?» — уточнил я. «Сложно сказать», — проговорил Аристарх Александрович. «На все сразу. Очень переживаю за нее. Я бы не стал вас беспокоить, если бы она просто согласилась поехать в клинику. Но она упертая».